Определение отрицаемого в нашей системе. Здесь три темы. Определение основного объекта отрицания. Второе. Когда нужно и когда не нужно присовокуплять его характеристику к другим отрицаемым вещам. Третье. О добавлении и недобавлении к отрицаемому характеристики абсолютные. Первое. Определение основного объекта отрицания. В общем, объект отрицания двух видов – практический и логический. О первом. Сказано в середине и крайностях.